Глава 24. Снова разгневался Господь на израильтян и стал подстрекать Давида действовать против них. Он дал такое повеление Давиду: «Иди, пересчитай Израиль и Иуду». Царь сказал Иоаву, своему командующему войском: «Обойди все племена Израиля, от Дана до Беэршевы, и проведите перепись, чтобы я знал, сколько у меня народа». Иоав ответил царю: «Пусть Господь твой Бог добавит к народу еще столько же, сколько есть, и еще 100 раз постолько, и глаза господина моего царя увидят это. Но для чего господин мой царь возжелал совершить такое дело, как перепись?» Однако Иоав и военачальники вынуждены были подчиниться приказу царя. Выйдя от царя, Иоав и военачальники отправились проводить перепись израильского народа. Они перешли Иордан и расположились в Араэре, к югу от города, который лежит в долине Гада. Затем перешли к Язеру, пришли в Галаад, затем в землю Тахтим-Хадши, дошли до Дан-Яана и до окрестностей Сидона. Они дошли до Тирской крепости, обошли все города Хивеев и Ханаанеев и закончили на южной оконечности Иудеи, в Беэршеве. Они обошли всю страну и через 9 месяцев и 20 дней вернулись в Иерусалим. Иоав предоставил царю данные переписи народа. В Израиле было 800 тысяч мужчин, носящих меч, и в Иудее 500 тысяч. После того, как Давид пересчитал народ, его стала мучить совесть. Давид обратился к Господу: «Тяжко согрешил я своим поступком. Сними, Господь, вину с раба твоего, ведь я совершил это по большой глупости». На следующее утро Давид проснулся, а Гаду, пророку, провидцу Давида, было слово Господа: «Иди и объяви Давиду. Так говорит Господь: 3 кары я тебе уготовил. Выбери из них себе одно. Как ты решишь, так я и поступлю с тобою». Гад пришел к Давиду и объявил ему: «Быть ли 3 года голоду на твоей земле? Или 3 месяца тебя будут преследовать враги, и ты будешь убегать от них? Или же 3 дня будет мор в твоей стране? Обдумай и прими решение, что мне ответить тому, кто послал меня». Давид ответил Гаду: «Тяжко мне очень, но пусть лучше мы попадем в руки Господа, ведь велика милость Его, только бы не оказаться мне в руках людей». Господь навел мор на Израиль. Он начался с утра и продолжался до конца назначенного срока. Из всего народа от Дана до Беэршевы погибли 70 тысяч человек. Ангел уже занес руку над Иерусалимом, чтобы уничтожить его, но Господь передумал и остановил бедствие. Он сказал ангелу, губившему народ: «Хватит, опусти занесенную руку». Ангел Господа в этот момент находился около гумна Орны Евусея. Когда Давид увидел ангела Господнего, убивающего народ, он взмолился Господу: «Посмотри, это я согрешил, я, пастух, совершил преступление, а это овцы, в чем они виноваты? На меня обрушь свой гнев и на мой род». В тот день пришел к Давиду Гад и сказал: «Иди, воздвигни жертвенник Господу на гумне Орны Евусея». И Давид пошел, как сказал ему Гад, как повелел Господь. Орна увидел приближающегося царя со свитой, вышел им навстречу, поклонился царю до земли и сказал: «Зачем пришел к рабу своему, господин мой царь?» «Купить у тебя гумно, — сказал Давид, — чтобы на нем поставить жертвенник Господу, чтобы прекратилась кара, постигшая народ». Орна ответил Давиду: «Пусть господин мой царь возьмет что угодно ему и принесет жертву. Вот быки для всесожжения, а молотильные сани, оглобли и ярмо пойдут на дрова. Все это, царь, Орна отдает царю». И добавил: «Да будет угоден господин мой царь Господу, Богу своему». Царь ответил Орне: «Нет, я должен заплатить тебе полностью. Я не буду приносить Господу, Богу моему, всесожжение, которое ничего не стоило мне». За 50 шекелей серебра Давид купил гумно и быков. Там он построил жертвенник для Господа и принес жертвы всесожжения и пиршественные жертвы. Господь смилостивился над страною, и прекратилась кара, постигшая Израиль. Конец второй книги царств.